Есть еще довольно сложное и старинное поверье о Василиске, который родится из петушьего яйца. Заметив, что курица иногда с дуру силится запеть петухом, люди из этого заключили, что и петух может иногда прикинуться курицей и снести яичко. Это яйцо кругленькое, маленькое, называется спорышок, и в сущности есть не что иное, как выносок куриный, то есть уродливое яичко, как говорят, последнее, когда курица перестает нестись. Народ иногда утверждает, не знаю по каким приметам, что это яйцо петушье, что петухам во 100 лет разрешено снести одно только такое яйцо. А если девка поносит его 6 недель под мышкой, то из него вылупится Василиск. Об этом Василиске есть множество рассказов. Он делается оборотнем или соединяется со злым человеком, с колдуном, и невидимо в нем живет. Он вообще исполняет все приказания мачехи своей, выносившей его под мышкой, приносит ей золото, мстит за нее тем, на кого она зла, дает ей разные вести и прочее. Может быть, поверили, сказка эта в связи с преданиями о сожительстве женщин с нечистым духом, со змеями огненными, летучими и другого разбора. Ведьма, по мнению некоторых, есть именно плод подобного супружества, а сказка о Тугарине Змеевиче и ей подобные – суть уродливые порождения разгула народного воображения, настроенного на этот лад. Кирша Данилов рассказывает один из подобных случаев о рождении волхва Всеславича такими словами. «По саду, саду, по зеленому, ходила-гуляла молода княжна Марфа Всеславична. Она с камня скочила на лютого, на змея. Обвивается лютый змей около чобота зелен сарафьян. Около чулочка шелкова хоботом бьет по белу стегну, а в ту пору княжна понос понесла, а и на небе просветил ясен месяц, а в Киеве родился могуч богатырь, как бы молодой волхв Всеславьевич. Подражала мать сыра земля, стряслось и словно царство индейское, а и синее море всколебалося для ради рождения богатырского». У нас осталось еще предание в поговорке «обвести мертвую рукою». Суеверие говорит, что если сонного обвести рукою мертвеца, то человек спит непробудным мертвым сном. На этом основании воры нашивали с собою руку мертвеца и, вломившись тихонько в избу, усыпляли этой рукою по убеждению своему тех, кого хотели обокрасть. К сожалению, даже и новейшее суеверное мошенничество прибегало изредка к этому средству, и воры разрывали для этого могилу. Русские литейщики, собираясь отлить какую-нибудь значительную вещь, например, колокол, стараются отвлечь внимание праздной и докучливой толпы от своей работы какой-нибудь новостью, выдумкой или вестью, которую молва пускает по городу. Мастера уверены, что отливка от этого лучше удается, и в колоколе не будет пузырей. Таким же точно образом тщательно скрывают день и час родов, отвлекая иногда внимание соседей какими-нибудь сказками и заставляя даже домашних отлучиться на это время под произвольно придуманными предлогами. Этот обычай, впрочем, полезен, потому что всякий лишний человек при подобном деле помеха. По той же причине родильницу водят тайком в баню, чтобы избежать в тесном доме помех и свидетелей. Но топить в это время баню и душить роженицу на полке в страшном жаре есть обычай невежественный и вредный.